Глава 28. Начала собираться часа за 4 до назначенного времени. Хотелось выглядеть идеально и сногсшибательно. Длинное платье облегало фигуру и подчеркивало все мои достоинства. Возможно, даже слишком подчеркивало. Разрез немного великоват, но не зашивать же его. Зато хорошо видны мои стройные ножки в чулках цвета темного антрацита. Я провела ладонем по черному гладкому шелку. Сидит идеально. Голая спина немного мерзла, но красота требует жертв, так что придется потерпеть. Лишь бы мурашки от холода не выступили на коже, а то буду похожа на ощипанную курицу. Накинула на плечи кашемировый палантин. Он убил всю элегантность вечернего платья. Ладно, буду мерзнуть и мужественно сносить неудобства. Хотела еще надеть черные перчатки за локоть, но сразу стала похожа на французскую проститутку из какого-то второсортного мюзикла. Сняла их, с сожалением. Было эротично, хотя и вульгарно. Однако про эротику сейчас лучше не думать. Но воображение выходило из-под контроля помимо моей воли. Может, стоит взять перчатки с собой? Мало ли что, вдруг пригодятся. Нет, нет и еще раз нет. Откуда они у меня вообще взялись? Но для чего-то же я их покупала? Засунула перчатки поглубже в ящик комода и постаралась забыть про них. Коктейльный перстень оттягивал руку и таинственно поблескивал на безымянном пальце правой руки, как и положено настоящему коктейльному кольцу. В ушах бриллиантовые гвоздики, в диссонанс украшения не вступали, а это важно для вечернего туалета. Про чулки на кружевном поясе я даже думать боялась. Вот на шута я такие напялила. Можно сменить на обычное, секундное дело. Но пусть все остается как есть. Где-то глубоко в подсознании шевельнулась шальная мысль, но я тут же прогнала ее. Я надела эти чулки просто потому что мне в них удобно, и больше ничего. Очень удобно носить чулки на поясе, а не на резинках, которые врезаются в тело. Конечно, именно так. Черные лаковые туфли на высоченной и страшно тонкой шпильке делали меня неустойчивой, зато смотрелись великолепно. Бегать я в них не собиралась. Кросс давать тоже. Буду ходить плавно и важно, как настоящая светская львица. Надеюсь, у меня это получится. Я медленно прошлась перед зеркалом. Неописуемая красавица. Пожалуй, я еще никогда так потрясающе не выглядела. Немного моих любимых французских духов на запястье и замочку уха дополнили образ. Терпкие, с цитрусовой горчинкой, энергичные. Похожи на мужской аромат. Подумала и пшикнула их еще и за декольте. Так, на всякий случай. Итак, я во всеоружии и готова к культпоходу в театр. Вот только что за спектакль ждет нас сегодня вечером. Ровно в 4 часа я небрежно накинула на плечи легкое летнее пальто, вышла из дома и на мгновение замерла на пороге. У подъезда стоял длинный, как удав, черный лимузин. Рядом с ним стоял граф Ракотов в смокинге. На скамейке с отвисшими челюстями сидели бабки. Просто идиллическая картина. И тут из подъезда вышла я, вся такая невозможно элегантная на шпильках. «Ох, Риточка, куда собралась на ночь глядя? Не иначе в гости?» Сладким голосом поинтересовалась одна из старушек, обретя, наконец, дар речи. «До ночи еще ого-го, сколько времени!» Но соседка уже все для себя решила. «В таком автомобиле только непотребством заниматься и предаваться изощренному разврату». «В театр», — царственно улыбнулась я в ответ. «Так театр вроде как рядом», — продолжала допытываться дотошная соседка. «Пешком 2 минуты». Я промолчала, ведь и сама не знала, в какой театр меня пригласили. «А мы перепугались. Думали, помер кто в подъезде. Больно машина на катафалк похожа», — доверительно сообщила мне другая бабулька. «Умеют добрые старушки сказать приятные вещи». Но ничто сегодня не могло испортить мне предстоящий вечер. Я шагнула к Ракотову, улыбаясь во весь рот и сияя от удовольствия. Он смотрел на меня так, как не смотрел никто и никогда, с нескрываемым восхищением. «Ты ослепительна», — прошептал он, целуя мне руку. Мне стало безумно приятно, и я ему поверила. Сегодня я и правда хороша, как никогда. Вот только отчего это? Хочу понравиться Ракотову? Нет, конечно, нет. Просто надеюсь приятно провести вечер в театре, отдохнуть после тяжелой трудовой недели. Почему бы и не выглядеть сногсшибательно ради этого? Стыдно признаться, но я никогда раньше не ездила в лимузине. Не пришлось как-то. Оказалось, внутри он огромный, как автобус. Мягкие бархатные сиденья, обтянутые бордовым велюром, напоминали диваны и располагались по периметру салона. Я удобно устроилась на одном из них. Алекс отобрал мое пальто. Я не возражала. В машине тепло. Ракотов снова улыбнулся и накинул мне на плечи палантин из соболей. «Так будет лучше», — доверительно сообщил он мне. Палантин был очень легкий, пушистый и потрясающе красивый. Я снова почувствовала себя принцессой из сказки. «Мой подарок тебе на 8 марта». «Спасибо», — рассмеялась я. «Очень неожиданно и безумно приятно, учитывая, что уже почти середина мая. Больше 2 месяцев прошло». «Запоздалый подарок. 8 марта мы еще не были знакомы, как ты, вероятно, помнишь». «Помню». «Какой роскошный!» Я зарылась лицом в мех. «Видимо, надо было отказаться. Нехорошо принимать такие дорогие подарки. Но мне никто ничего подобного никогда не дарил. И можно вернуть его в любое время. Не стоит сейчас ломаться и выяснять, насколько это этично или нет. Глупо будет выглядеть однозначно. Алекс это делает от чистого сердца. Я же вижу». Ракотов снова поправил на мне палантин и коснулся рукой моего обнаженного плеча. Мне словно обожгло огнем, и я невольно вздрогнула. «Твои запонки пришлись очень кстати», — заметил Алекс, демонстрируя мне их. «Идеально к рубашке для смокинга». «Идеальны были бы платиновые с бриллиантами, в крайнем случае золотые, но мне это очень польстило». Граф пристроился рядом со мной, налил бокал мартини и протянул мне. «Знаю, ты его любишь. Или хочешь шампанского?» «Нет», — почти простонала я. «Сегодня только мартини». Вечер начинался фантастически. Я пригубила вермут. Запах полыни дразнил и щекотал ноздри. Немного горьковатый вкус коснулся губ. Как все здорово и необыкновенно. Что-то будет дальше? Мой перстень сверкнул в темноте таинственным желтым огнем и кровавыми всполохами гранатов. «О себе?» — поинтересовалась я, пряча довольную улыбку в благородном напитке и с наслаждением потягивая его. «Мне сегодня нельзя». Загадочно улыбнулся Алекс и положил мне в рот оливку. «Наслаждайся за двоих». Что-то поменялось в наших отношениях. Я не могла себе объяснить, что именно и когда это произошло. Они стали доверительными. Наверное, так бывает между давно знакомыми людьми, между хорошими друзьями. Но мы знаем друг друга всего 1-1.5 месяца. Хотя, наверное, время не всегда играет решающую роль. Через тонированные стекла я видела, как мы проехали центр города, оставив позади все театры, и понеслись по промзоне. Возможно, опера будет на одном из заброшенных заводов. Сейчас модно использовать их под выставочные залы и для размещения различных арт-объектов. Но промзона тоже скоро осталась позади. И куда же мы едем на таком длинном авто? Не в деревню же? Застрянем на первой кочке. Хотя я готова отправиться сегодня хоть на край света, ведь рядом со мной Алекс. Буду сидеть на этом краю, свесив ноги вниз, и чувствовать тепло его рук. Пусть обнимет меня, как тогда в подвале, и не отпускает. Я закуталась в соболя и прикрыла от удовольствия глаза, как кошка на батарее в холодный вечер. Алекс подливал мне мартини, кормил оливками и говорил комплименты. Я была счастлива до идиотизма и не скрывала этого. Очнулась от грез, когда автомобиль остановился. За окном чистое поле с пустыми бетонными дорогами. Алекс помог мне выбраться наружу, и я поняла, что это аэродром. Вдали тускло серебрились небольшие самолеты, видимо, частные. Резкий ветер трепал подол моего вечернего платья, а я плотнее завернулась в палантин и не чувствовала пронзающего холода. Перед нами стоял 2-местный вертолет, похожий на большую стрекозу. Серебристый, красивый. Никогда не думала, что вблизи они такие. «Мы летим в столицу. В Большом сегодня Аида Верди. Гастроли Ла Скала. Тебе нравится Верди?» Я просто обомлела и только кивнула. «Конечно, нравится. Еще бы!» И вообще, моя давняя мечта побывать в Большом. Я продолжала, как завороженная, смотреть на вертолет. «Прошу». Алекс подал мне руку и помог взобраться по трапу. Задирать юбку не пришлось. Кожаное сиденье было удобным и мягким. Алекс заботливо поправил мой палантин и сел за штурвал. Так вот, почему он не пил вина. Я поняла, что сегодня я не принцесса. Я девушка Джеймса Бонда. Хотя нет, дался мне этот Бонд. Сегодня я девушка Ракотова. Алекса Ракотова. А это намного лучше. Алекс протянул мне наушники. «Это если интересно слушать переговоры с диспетчерами. И шум глушит». «Мне интересно», — водрузила я наушники на голову, как диадему. «Не боишься лететь?» «Нет», — отрицательно мотнула я головой. «С тобой мне ничего не страшно». Шум оказался сильнее, чем я могла предполагать. Хотя чего удивляться, на вертолете я летала впервые. Стальная стрекоза поднялась вверх, сделала разворот и полетела на закат. Под нами, как на ладони, лежал Златогорск, похожий на макет или игрушечный город. Из иллюминатора самолета нет такого обзора. Вся передняя часть вертолета состояла из выпуклого стекла в стальном переплете. Прямо под ногами расстилался вечерний город, переливаясь яркими огнями, как россыпями бриллиантов. Носки моих туфель стояли на стекле, и подо мной простиралась бездна. Немного страшно, у меня даже дух захватило. Закат играл необыкновенными красками. С земли я ничего подобного не видела. Яркие полосы алого, золотого, фиолетового, лазурного, как на картинах импрессионистов. Невозможно глаз оторвать. По дорогам двигались огоньки-бусинки автомобилей, настоящее ожерелье. «Как же красиво!» — не удержалась я от возгласа. «Знал, что тебе понравится», — усмехнулся Алекс. «Поэтому и выбрал вертолет. Здесь обзор особый. Из кабины самолета такого не увидишь». «Сколько нам лететь?» — поинтересовалась я. «Чуть меньше 2 часов. Почти как на самолете. Успеешь насладиться ночным небом. Темнеет быстро. А потом нас ждет Верди и его несравненная Аида». Вскоре на небосклоне загорелись яркие звезды. Месяц приобрел кровавый оттенок. Несколько зловеще, но безумно красиво и загадочно. «Что-то ждет меня сегодня вечером? Куда мы пойдем после спектакля? Наверняка куда-то Алекс меня поведет. Несомненно, поужинаем, потом...» «А что потом? Полетим назад домой? Или нет? Завтра выходной, можно не спешить. У меня замерло сердце и приятно защемило в груди. И я уже, похоже, потеряла голову. Будь что будет, но сегодня я готова к безумствам».